Мне хочется, Господь, чтоб Ты меня по жизни вел без всяких испытаний, без мук душевных разочарований, без боли, без палящего огня. Но Ты меня по-своему ведешь, Твои пути всегда неисследимы. Когда я счастья жду, проводишь мимо, когда засну, во тьме Ты свет даешь. Стараюсь часто я предугадать, что ждет меня за новым поворотом, как будто я могу исправить что-то, на ход событий как-то повлиять. Я тленный человек, и мне ни дня нельзя прожить, чтоб так не помолиться. Прости меня, Господь, прости меня, и помоги с путей Твоих не сбиться. Аминь.